Глава 23. Дождь начался, когда они отошли от деревни довольно далеко, и возвращаться никакого смысла не было. «Бежим под сосну», — предложила Даша. Егор знал, что в грозу опасно прятаться под большими деревьями, особенно если те одиноко стоят посреди поля. Лучше зайти в лес и укрыться под какими-нибудь кустами. «Нельзя», — объяснил он, — «может молния ударить». Дашина футболка моментально промокла и стала почти прозрачной. Челка прилипла ко лбу и блестела. Егор молча снял куртку и набросил Даше на плечи. «Спасибо», — улыбнулась она. «Но, кажется, поздно. Я уже вся мокрая». «А теперь и я промокну», — проворчал Егор. «За компанию». «Ну и забирай куртку назад», — обиделась Даша. «Да перестань ты», — отмахнулся Егор. «Нашла время кокетничать». «Я не кокетничаю», — вспыхнула Даша. «Просто мне надоело, что ты во всех своих бедах винишь меня». Егор посмотрел на нее с изумлением. Он даже про дождь забыл. «Я тебе хоть слово сказал?» «Вот именно», — подхватила Даша. «Ты со мной даже не разговариваешь. Смотришь на меня, как на пустое место. Как будто я не человек». Егор глубоко вздохнул. «Да, как это называется? Женская логика, что ли?» «Вот», — кивнула Даша, — «даже сейчас и то молчишь». «А ты хочешь поговорить здесь?» Даша дернула плечом. «Хочу. Все равно уже промокли». Наверное, Егор послал бы ее куда подальше и побежал в лес, если бы Даша не стояла так близко, если бы не смотрела на него в упор, решительно и жалобно одновременно. Мокрая, растрепанная, с потемневшими глазами. Она чем-то напомнила ему Лёльку, когда та пугалась или просила о чем-нибудь невыполнимом. «Даш, все нормально», — сказал Егор, — «пойдем». «Значит», — осторожно выговаривая слова, спросила она, — «ты больше не сердишься?» Ну что ему было ответить? Что он и не сердился никогда, что просто им не о чем разговаривать? На предателей не сердятся. Их презирают и стараются избегать. Вот только была ли Даша предательницей или просто испуганной глупой девчонкой? «Пойдем», — повторил он громче и потянул ее за рукав своей куртки. «Ты скажи», — не двинулась с места Даша, — «скажи и пойдем». «Не сержусь», — процедил сквозь зубы Егор, — «ни капельки». «Правда?» — он молча кивнул и, не оглядываясь, пошел к лесу. «Да здесь я», — проворчала Лёлька откуда-то сзади. Димыч обернулся. Она сидела, забившись в ямку на склоне, и то и дело поправляла сползающий на лицо капюшон огромного дождевика. «Могли бы и до вечера ходить», — заявила она и отвернулась. «Лёль, извини», — смутился Димыч. «Так получилось, я потом объясню». «Ты испугалась, да?» «Чего?» — спросила Лёлька. «Грозы». «Вот еще, она же далеко». Димыч растерялся. Что-то ей пришло в голову. Вон же, грохочет прямо над ними. «Конечно, далеко», — заметив его изумление, повторила Лёлька. «Если хочешь узнать, где гроза, надо посчитать, сколько пройдет времени между вспышкой и громом, а потом разделить это время на 3. Вот сейчас, например, прошло 20 секунд. Значит, гроза километрах в 7. «А ты откуда знаешь?» «Меня папа давно научил, чтобы я зря не боялась». «Ловко», — хмыкнул Димыч. «А я об этом как-то и не думал никогда». Лёлька довольно хихикнула, но вдруг насторожилась. «А где Егор?» «Они с Дашей пошли в деревню», — начал объяснять Димыч. Наверное, начинать надо было не с того, потому что Лёлька вскочила и заорала так, что у Димыча чуть барабанные перепонки не лопнули. «Ты отпустил его с этой? Ты хочешь, чтобы она опять его подставила? Тебе наплевать, да?» «Лёль», — повысил голос Димыч, — «так было надо». «Кому?» — захлебнулась от возмущения Лёлька. «Одному маленькому мальчику», — ответил Димыч, — «его дедушке, наверное». «Какому мальчику? Какому дедушке? Вы за веткой ушли!» «Ушли за веткой, а нашли мальчика!» — начал злиться Димыч. Если ты перестанешь орать, я все расскажу. И, кстати, почему у тебя лещ валяется на земле?» Лёлька перевела дух и махнула рукой. «Хочешь, подбери. Я к нему пальцем не притронусь». «Почему?» — не понял Димыч. «Потому», — проворчала Лёлька. «Я из-за него чуть не умерла». «Что?» «То», — важно кивнула Лёлька. «Дедушки у них какие-то мальчики. На меня-то всем наплевать. Пришли бы, а я уже кровью истекла». «Ты порезалась», — догадался Димыч. «Сильно?» «Тебе-то что?» — пожала плечами Лёлька. «Иди, гуляй дальше». Наверху зашуршали кусты, и Димыч увидел мокрого, но почему-то абсолютно счастливого Егора. «О чем ругаетесь?» — поинтересовался Егор, осторожно спускаясь к реке. Следом за ним на склоне появилась Даша, такая же мокрая, но не менее довольная. «Ни о чем!» — встрепенулась Лёлька. «Мы и не ругаемся вовсе, правда, Димыч?» «Правда», — подтвердил Димыч. «Я молчу, Лёлька орет. Разве так ругаются?» Лёлька метнула на него испепеляющий взгляд, но ничего не ответила. «Лёль, ты почему орешь?» — удивился Егор. «Потому», — шмыгнула носом она. «Неужели трудно было позвонить, что задерживаетесь? Вы помните, во сколько ушли?» «А разве Димыч тебя не предупредил?» — вмешалась Даша. «Да он сам только что явился», — выдала Лёлька. «А где ты был?» — спросил Егор, поворачиваясь к Димычу. «Если кто-нибудь хоть минутку помолчит», — Димыч выразительно посмотрел на Лёльку, — «я все объясню».